Какие незабываемые впечатления! Сразу после старта мы заметили, что они стали с нами более откровенны. Они отвечали на все наши вопросы, даже самые специальные, и выразили большую благодарность, когда наш физик подсказал им, как усовершенствовать их аппаратуру субэфирной связи. Я был на 14-м небе и готовил наброски своей книги, первой экзопологической монографии, посвященной Homo sapiens. Командир Косна, а теперь другое слово, которое часто употребляется вместе со словом «тайна» — «военная». Он нахмурился. «Зачем тебе это знать?» «Зачем? А почему нет? Мы спрашивали про многие вещи, и нам отвечали, что это военная тайна. Оба понятия нам неизвестны». «Вы не храните тайн?» «Мы не видим в этом смысла. Знание — всеобщее достояние, и доступ к ним дал тому, что до этой минуты нам было неизвестно само это слово». Я решил оставить эту странную и щекотливую тему в покое и перешел к другим вопросам, которые меня интересовали. Вернувшись к своим товарищам, я рассказал им, что такое военные и тайна, а потом и враги. И они пришли в такое же недоумение, как и я. Эти чуждые нам представления инопланетян были нам абсолютно не... Выбросившись в окно, как раз в тот момент, когда распахнулись двери, и началась стрельба. Задним числом мне ясно, что, когда мы согласились лететь вместе с людьми, это означало, что нам никогда не вернуться домой. Нам были открыты тайны, в том числе и военные, которые следовало хранить в тайне. А сделать это можно было только одним способом — убив нас. Размышляя обо всем этом и сокрушаясь о гибели своих товарищей, я ломал голову над тем, как мне выбраться с этой планеты, чтобы предостеречь своих соплеменников, чинджеров. Это оказалось очень трудно, потому что все космолеты перед стартом подвергались тщательному досмотру. Тогда мне и пришла в голову мысль переодеться человеком. Мой первый робот-манекен был не столь совершенен, как трудяга Бигер, но и в таком виде преимущество. И дал субэфирограмму домой. Ей поверили, потому что к тому времени люди, обнаружив наши поселения, начали нападать на них. Во всякой войне участвуют две стороны. Нам предстояло либо покориться, либо сопротивляться. Скрипя сердце, мы сделали свой выбор.